Июль. Охота на большевиков. К лету 17-го русская армия наступать уже точно не могла. Но союзники требовали атаковать общего врага. Летнее наступление погубило русскую армию. И сразу нашли виновного, внутреннего врага. В работе на немцев обвинили большевиков. Временное правительство пришло к выводу, что лидеры большевиков пытались поднять вооруженное восстание. Совпадение мятежа с немецким наступлением казалось очевидным доказательством того, что мятеж организован на деньги Берлина. Украинский вопрос. Отречение императора Николая II от трона пробудило среди национально мыслящих украинцев большие надежды. Открылся редчайший шанс стать самостоятельными. Они обрели свободу говорить и действовать и спешили ею воспользоваться. После февральской революции в Киеве появилась собственная власть, Центральная Рада, которая объединила социалистические партии, культурные и общественные организации и постепенно превратилась в парламент самостоятельной Украины. Председателем Рады избрали профессора-историка Михаила Сергеевича Грушевского. В июне 1917 года Центральная Рада выпустила первый универсал, то есть акт конституционного значения, к украинскому народу на Украине и вне Украины сущему. Рада декларировала национально-территориальную автономию, но не отделяясь от всей России, не разрывая отношений с государством российским. Центральная Рада образовала Генеральный секретариат, то есть правительство под председательством Владимира Кирилловича Винниченко. Выходец из бедной крестьянской семьи, Винниченко учился на юридическом факультете Киевского университета и был исключен за пропаганду антимонархических идей, попал в тюрьму, откуда бежал, вступил в подпольную революционную украинскую партию, созданную в феврале 1900 года малороссийским студенчеством на съезде в Харькове, затем принял участие в формировании Украинской социал-демократической рабочей партии. В России его знали как прозаика и драматурга, пьесы Винниченко. Ставились на русской сцене каждый год премьера. Он писал в жанре психологической мелодрамы. Руководитель Украины более позднего времени Никита Хрущев, не самый начитанный человек, часто вспоминал короткую повесть Винниченко «Талисман» о скромном и боязливом от природы человеке, который, исполняя свой долг, идет на верную смерть. Есть ли у нас столько сил, есть ли у нас столько рук, чтобы направить их на эту тяжелую работу? Записал летом 17-го в дневнике Винниченко. Сердце сжимается от тревоги, печали и страха. А что, если не поднимем? Не сможем взять того, что судьба так неожиданно, фантастически бросила нам под ноги. В Киеве спорили, какой должна быть Украина. Полностью независимой или остаться частью России? Центральная Рада занимала умеренную позицию. Украина образует с новой Россией федерацию. Винниченко оставался искренним сторонником единения с Россией. Полагал, что Украина не готова стать самостоятельным государством. Раскол между восточной и западной частями Украины остро ощущается и сегодня. Сказывается историческое наследство, а 100 лет назад вообще казалось, что между западными и восточными украинцами непреодолимая пропасть. Украинцы долго оставались разделенным народом. Одни были подданными Российской империи, другие находились по ту сторону государственной границы. Галиция до Первой мировой принадлежала Австро-Венгерской империи. Под властью австрийской короны проживало примерно 4 миллиона человек, которых украинские авторы именуют украинцами, а российские — русскими малороссийской ветви. Галиция тяготилась ролью заброшенной австрийской провинции. Здесь украинская национальная идея обрела воинственные, агрессивные черты. Объяснение, возможно, следует искать в психологии, исполненных предрассудками галицийских крестьян, которые во всем видели происки внешних врагов, да и принадлежность к собственной униатской греко-католической церкви делала обитателей Галиции обособленной общностью. Царское правительство не признавало униатской церкви, а Временное правительство 20 марта 1917 года отменило вероисповедные и национальные ограничения. 14 июля приняло акт о свободе совести. Отныне граждане России не делились по этническому происхождению и принадлежности к той или иной церкви. Временное правительство проделало немалую работу, внеся изменения в законы о состоянии, положение об инородцах, положение о наказаниях, устав гражданского судопроизводства, устав о воинской повинности, уставы иностранных исповеданий. Униатская церковь больше не воспринималась как антигосударственная. В конце мая 1917 года собрался первый собор греко-католической церкви, на котором учредили экзархат. Важное событие для униатов в тот исторический момент, когда украинцы попытались образовать свое государство. В Киев приехала делегация Временного правительства во главе с Александром Керенским, договорились о разграничении полномочий Петрограда и Киева. Это было признанием новой украинской власти. В Петрограде в знак протеста из Временного правительства вышли министры-кадеты. А в Киеве радикально настроенные политики остались недовольны. Давили на Раду и на Винниченко: берите власть в свои руки, становитесь настоящим правительством, но лозунг независимости, национальная идея вдохновляли в основном городскую интеллигенцию, мелкую буржуазию, студентов, гимназистов, не самый многочисленный социальный слой. Остальные скорее пассивно наблюдали за происходящим. Владимир Винниченко делил украинцев на малороссов, они полностью русифицировались, хохлов, знают язык, но не более того, и сознательных украинцев, которые не пропали для общенационального дела и готовы за него сражаться. Среди жителей Киева украинцев было всего 20%, остальные — русские, поляки и евреи. В восточной части Украины, например, в Харькове, русских было еще больше, так что в городах сторону Рады держал лишь немногочисленный слой националистов. Национально мыслящие украинцы мечтали о государственной самостоятельности и ненавидели российскую элиту за то, что Россия не признавала за украинцами этого права. Самостийники, националисты были немногочисленны, но очень активны. Наиболее радикальные требовали соблюдать заповеди национальной жизни: все люди — братья, но москали, поляки и евреи — враги нашего народа. Украина для украинцев, гони с Украины чужеземцев-угнетателей. В конце июля 1917 года в Петроград отправилась украинская делегация во главе с Винниченко утверждать состав киевского правительства. Генеральный секретариат. Секретарь Рады по военным делам Симон Васильевич Петлюра, телеграфировал им вдогонку из Киева: «Примите настойчивые меры к тому, чтобы правительство утвердило секретариат. Каждый день промедления ставит нас в положение совершенно безвыходное, и к нам уже обращаются как к правительству, требуют от нас указаний, упрекают в бездеятельности, не хотят считаться с тем, что мы формально не утверждены. Генеральный секретариат и Украинская Центральная Рада должны в этот грозный час взять власть в свои руки». Ровесник Сталина Петлюра тоже учился в семинарии, тоже был исключен за участие в революционной украинской партии, пробовал свои силы в журналистике, в армии не служил, но пожелал стать военным министром. Родители назвали его Семеном, предпочитал именовать себя на французский манер Симон. У него было плохое зрение, но очки носил только в школе. Считал, что политику очки не к лицу, постоянно щурился и, судя по его карьере, не всегда отчетливо разбирал, что вокруг него происходит. Петлюра с юности интересовался сценой, но художественному театру предпочел политический. В политике он был очень театрален. После Первой русской революции жил в Питере, где работал бухгалтером в чайной компании, потом в Москве, в знаменитом страховом товариществе «Россия», которое занимало тот самый дом на Лубянке, где позже обоснуется ВЧК. Винниченко был против радикализма Петлюры, предпочел компромисс с Керенским. В Петрограде договорились так: украинская власть подчиняется Временному правительству и получает под управление 5 губерний — Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и большую часть Черниговской. А не все 9, которые считались этнографически украинскими. Однако же и Винниченко давал понять, что Украина претендует на большее. Предупреждающе сказал в интервью французским журналистам: неуважительное отношение союзников к требованиям украинского народа вызывает среди украинцев неприязнь. Чем больше противятся они нашим требованиям, тем больше определенные украинские круги поворачивают свой взор в сторону Австрии и Германии. В Киеве росло стремление к полной самостоятельности. Провозгласили курс на украинизацию армии, объединение всех украинских земель, создание народной милиции и созыв собственного учредительного собрания, которое примет окончательное решение о судьбе страны. Это уже были шаги к созданию самостоятельного государства. В Петрограде возмутились. Винниченко получил резкую телеграмму управляющего делами Временного правительства: «Прошу вас безотлагательно выехать в Петроград для личных объяснений по поводу сообщений об агитации на Украине в пользу созыва суверенного учредительного собрания». Министр юстиции Временного правительства Павел Николаевич Малентович приказал прокурору Киевской судебной палаты провести строжайшее расследование действий Центральной Рады и Генерального секретариата, не считаясь ни с политическими условиями, ни с чем другим. Но власть самого Временного правительства рушилась на глазах. Она уже ничего не успела сделать. Кругом одни агенты. 18 июня 1917 года русская армия начала наступление на Юго-Западном фронте. За ним двинулся вперед и Западный фронт. Накануне глава правительства Керенский ездил по фронтам, выступал, солдатские комитеты его поддержали, проголосовали за наступление. 19 июня в Петрограде провели манифестацию в честь армии, несли портреты Керенского, в Петроградском цирке проходил митинг-концерт. Керенский предложил спеть «Марсельезу». Дирижер оркестра протянул ему свою палочку, и Александр Федорович принялся дирижировать оркестром и залом. Но немцы быстро перешли в контрнаступление. Русские войска остановились, а потом и отступили. Солдаты не хотели сражаться. Они отходили целыми частями и переставали подчиняться командованию. Влияние эсеров и меньшевиков было достаточно сильным, поэтому армия в целом подчинилась приказу Керенского перейти в наступление. Но его провал нанес сокрушительный удар по авторитету Временного правительства. 3 июля в Петрограде начались волнения. Большевики попытались воспользоваться солдатским бунтом, чтобы взять власть, но ничего не вышло. Под вечер на улице Петрограда вышли вооруженные толпы солдат и рабочих, вспоминал начальник политуправления военного министерства Федор Степун. Всюду шли митинги, ораторы-большевики и анархисты безудержно громили Временное правительство. Но за всем этим не чувствовалось ни центральной руководящей роли, ни заранее выработанного плана. Как-то вслепую носились по городу вооруженные пулеметами грузовики, как-то сами собою стреляли ружья. Ленин не руководил движением, а лишь разжигал и раздувал его, как бы примериваясь к предстоящему захвату власти. Федор Августович Степун, писатель и философ, в Первую мировую служил в армии. Он был тяжело ранен на Рижском фронте. Его избрали во Всероссийский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Некоторое время он служил в военном министерстве. Но верные правительству войска, прежде всего казачьи полки, сорвали попытку государственного переворота. Максим Горький писал жене из Петрограда: «Худшая — толпа. Обыватель и тот рабочий, тот солдат, который действовал 3 и 4. Это сволочь, трусливая, безмозглая, не имеющая ни капли, ни тени уважения к себе, не понимающая, зачем она вылезла на улицу, что ей надо, кто ее ведет и куда. Видела бы ты, как целые роты солдат при первом же выстреле бросали винтовки, знамена и били башками окна магазинов, двери, залезая во всякую щель. Это революционная армия, революционный свободный народ». Отошедший в те годы от большевиков Леонид Красин, после октября он войдет в советское правительство, писал жене: «Ну, большевики таки заварили кашу, или, вернее, пожалуй, заварили не столько они, сколько агенты генерального штаба и, может быть, кое-кто из черной сотни. Правда же, и иже с ней, дали свою форму и сами оказались на другой день после выступления в классически глупом положении. Если правдисты хотели осуществить какой-нибудь план вроде захвата власти, смены правительства и тому подобное, то, конечно, они себе самим обязаны провалом. Большей организационной беспомощности и убожества, отсутствие намека на какую-либо осознанную и поставленную себе цель трудно представить. Совпадение всей этой истории с наступлением немцев на фронте слишком явное, чтобы могло оставаться сомнение, кто настоящий виновник и организатор мятежа. Петерим Сорокин вспоминал, как приехал в Таврический дворец, где открылось совместное заседание Совета крестьянских депутатов и Совета рабочих и солдатских депутатов. Атмосфера была напряженная. Под аккомпанемент выстрелов Чхидзе открыл совместное заседание. «От имени руководства Советов, — сказал меньшевик Федор Ильич Дан, депутат 4-й Думы, член ЦК РСДРП, я вношу предложение: все члены Совета, здесь присутствующие, должны присягнуть, что сделают все от них зависящее, даже ценой жизни, если понадобится, чтобы подавить бунт против Советов и революции. Тех, кто не желает давать такую клятву, немедленно вывести из нашего состава». Воцарилась полная тишина, а потом раздались оглушительные аплодисменты. Большевики возражали: «Протестуем! Взгляните на море рабочих и солдат, окруживших это здание! От их имени мы требуем, чтобы Совет объявил временное правительство низложенным! Мы требуем, чтобы война немедленно была окончена. Мы требуем установления диктатуры пролетариата. Время колебаний прошло. Подчиняйтесь революционному пролетариату». «Так чего же вы все-таки хотите?» — спросил председатель. «Диктатуры Совета или вашей собственной диктатуры над Советом? Если первого, тогда прекратите угрожать, садитесь, дождитесь решения Совета и подчиняйтесь ему. Если, напротив, добиваетесь диктата над Советом, то что вы тут делаете? У всех в этом зале нет ни малейшего сомнения в ваших намерениях. Не вся власть Советом, а вся власть вам. Для этого вы провоцируете гражданскую войну. Ну что же, мы принимаем ваш вызов. Уходите и делайте свое подлое дело». Судебное следствие по делу большевиков вела Петроградская окружная палата. Министр юстиции Временного правительства Павел Переверзев передал газетам, подготовленные его аппаратом, материалы о связях большевиков с немцами. Газета «Живое слово» опубликовала материал под шапкой «Ленин, Ганецкий и компания шпионы». Вот что писало «Живое слово». 16 мая 1917 года начальник штаба Верховного Главнокомандующего припроводил военному министру протокол допроса от 28 апреля сего года прапорщика 16-го сибирского стрелкового полка Ермоленко. Из показаний, данных им начальнику разведывательного отделения штаба Верховного Главнокомандующего, устанавливается следующее. Он переброшен 25 апреля сего года к нам в тыл на фронт 6-й армии для агитации в пользу скорейшего заключения сепаратного мира с Германией. Офицеры германского генерального штаба ему сообщили, что такого же рода агитацию ведет в России агент германского генерального штаба Ленин. Ленину поручено стремиться всеми силами к подрыву доверия русского народа к Временному правительству. Деньги и инструкции пересылаются через доверенных лиц. Военной цензурой установлен непрерывный обмен телеграммами политического и денежного характера между германскими агентами и большевистскими лидерами». Утром 5 июля войска захватили редакцию «Большевистской правды». Толпа устроила погром в немецком гнезде. 6 июля Временное правительство приняло решение привлечь к судебной ответственности всех участвовавших в организации и руководстве вооруженным выступлением против государственной власти. В тот же день правительство запретило революционную пропаганду в армии и ввело смертную казнь на фронте. Газеты, вспоминал помощник Керенского и известный социолог Петерим Александрович Сорокин, опубликовали документы, подтверждающие, что перед возвращением в Россию большевистские лидеры получили большие суммы денег от немецкого генерального штаба. Новость вызвала всеобщее и единодушное негодование. Изменники, немецкие шпионы, убийцы, смерть им, смерть большевикам! Я прекрасно помню, как всюду поднялся злой шепот и угрожающие большевикам речи, — вспоминал Степун. Дворники, лавочники, извозчики, парикмахеры, вся мещанская толпа Петрограда только и ждала того, чтобы начать бить товарищей, жидов и изменников. Керенский мог с гордостью заявить из открытого окна штаба округа собравшейся толпе, что русская революционная демократия не допустит никаких посягательств, откуда бы они ни исходили, на ее священные завоевания. Да здравствует земля и воля! Да здравствует учредительное собрание! Руководители Временного правительства не одобрили поступка министра Переверзева, который отдал материалы следствия журналистам. Он ушел в отставку и отправился на фронт. Осип Петрович Герасимов, заместитель министра просвещения во Временном правительстве, в разговоре с глазу на глаз с князем Львовым сказал: «Как министр внутренних дел вы обязаны арестовать Ленина». «Как вы хотите, чтобы я это делал?» На следующий же день Совет рабочих депутатов потребует его выпустить. «Я предлагаю вам такую комбинацию. Назначьте меня министром внутренних дел, я обязуюсь немедленно и без вашего ведома арестовать Ленина, который при попытке к бегству будет тут же убит». Новый министр юстиции Павел Малентович распорядился Ульянова Ленина Владимира Ильича арестовать. Ленин обреченно сказал Льву Троцкому: «Теперь они нас перестреляют. Самый для них подходящий момент». Борис Никитин, начальник контрразведки Петроградского военного округа, считал лидеров большевиков платными немецкими агентами. Никитин прихватил с собой помощника прокурора, 15 солдат и поехал на квартиру Ленина. Владимир Ильич и близкий к нему Григорий Зиновьев, член ЦК и один из редакторов «Правды», скрылись из города, боясь суда и тюрьмы. Одной из главных причин того, что симпатии к Ленину лично, а следовательно и к большевикам, в это время сильно пали, я вижу в его нежелании предстать перед судом, вспоминал член Минского совета рабочих и солдатских депутатов Вацлав Сольский, на массы такого рода вещи. А в поведении Ленина массы усматривали прежде всего личную трусость, действует гораздо сильнее, чем самые серьезные политические обвинения. Ленина на митингах гораздо реже обвиняли в том, что он германский агент, чем в том, что он струсил и спрятался в то время, когда его друзья и товарищи по партии арестованы. Казнь старшего брата Александра Ульянова, возможно, наложила неизгладимый отпечаток на психику Владимира Ильича. Но вот Крупская, судя по воспоминаниям Никитина, нисколько не испугалась. «В квартире мы застали жену Ленина Крупскую. Не было предела наглости этой женщины. Не бить же ее прикладами! Она встретила нас криками: „Жандармы!“, совсем как при старом режиме, и не переставала отпускать на ту же тему свои замечания в продолжение всего обыска. Как и можно было ожидать, на квартире Ленина мы не нашли ничего существенного. Матросы Балтийского флотского экипажа, встречавшие Ленина на Финляндском вокзале, опубликовали в газетах заявление. Узнав, что господин Ленин вернулся к нам в Россию с соизволения Его Величества императора германского и короля прусского, мы выражаем свое глубокое сожаление по поводу нашего участия в его торжественном въезде в Петербург. Если бы мы знали, какими путями он попал к нам, то вместо торжественных криков «Ура!» раздались бы наши негодующие возгласы: «Долой! Назад в ту страну, через которую ты к нам приехал!» Казалось, с большевиками покончено. Военная контрразведка доложила Временному правительству, что не может найти и арестовать Ленина. Заместитель военного министра Борис Викторович Савенков, знаменитый эсер-боевик, пренебрежительно заметил: «Ловить Ленина не мое дело, но если бы я этим занялся, то уже на третий день Ленин был бы отыскан и арестован». Когда в июле большевики попробовали взять власть, им недоставало уверенности в себе. Они не верили в бессилие правительства, а временному правительству не хватило решимости покончить с большевиками. А были ли немецкие деньги? После Первой мировой войны генерал Эрих Людендорф, который руководил всеми операциями немецкой армии на Восточном фронте, утверждал, что Ленин и Троцкий – тайные агенты правительства Германии. Если Людендорф писал это всерьез, значит, немецкие разведчики надули своего генерала, уверяя, что им удалось заагентурить большевиков. Цену себе набивали. Теперь уже известно, что успехи немецких разведчиков на Восточном фронте были очень скромными. Конечно, революция в России облегчила положение немецкой армии, которая смогла перебросить некоторые части на Западный фронт. Но Ленин требовал прекратить войну не ради немецких денег, а потому что солдаты не хотели воевать. А в острой политической борьбе 1917 года обвинение в работе на немцев было самым надежным. Именно так противники большевиков пытались с ними покончить. В июле 1917 года газеты только и писали, что о работе Ленина на врага. Показывали фильм о том, что в России произошла революция, но революции угрожает опасность со стороны Германии, которая засылает своих агентов, и самый опасный из них выступает в Петрограде, — вспоминал современник. Фамилия Ленина в фильме не произносилась, но актер был на него похож и произносил большевистские речи. Картина была интересная, актеры прекрасно играли. Она шла очень долго, все о ней говорили. 22 июля опубликовали постановление прокурора Петроградской судебной палаты о привлечении Ленина и его соратников к суду. Следствием добыты данные, которые доказывают, что в России имеется большая организация шпионажа в пользу Германии. В данных предварительного следствия имеются прямые указания на Ленина как германского агента. Владимир Ульянов, Ленин и другие обвиняются в том, что по предварительному между собой и другими лицами уговору в целях способствования находящимся в войне с Россией государствам вошли с агентами названных государств в соглашение содействовать дезорганизации русской армии и тыла. Временная комиссия назначила следственную комиссию, работавшую с июля по октябрь. Допросили 200 человек. Главное основание для обвинений против большевиков — показания прапорщика Ермоленко. Прапорщик 16-го сибирского стрелкового полка Дмитрий Спиридонович Ермоленко попал в немецкий плен в ноябре 1914 года, согласился работать на немцев и был отпущен. Его задержали в мае 1917 года. На допросах он рассказал, что обещал немцам добиться сепаратного мира с Германией и отделения Украины. Дали ему 1500 рублей, скромная сумма для такой масштабной задачи. Прапорщик утверждал, что два германских офицера сказали ему: «Ленин послан в Россию с той же целью, работать будете вместе». Профессиональные контрразведчики ему не поверили. Ермоленко был контужен еще в русско-японскую войну и производил впечатление психически нездорового человека. Начальник контрразведки Петроградского военного округа Борис Никитин писал: «Я увидел до смерти перепуганного человека, который умолял его спрятать и отпустить. Я его отпустил. Пробыв в Петрограде не больше суток, он уехал в Сибирь». Немецкий посланник в Копенгагене Ульрих Брокдорф Ранцау, будущий министр иностранных дел Германии, отправил в Берлин шифр-телеграмму, служат ли в генеральном штабе офицеры, которые рассказали прапорщику Ермоленко, что Ленин — немецкий шпион. МИД секретно информировал своего посланника, что все это выдумка. Ленин и его группа сейчас очень богатые, удивлялся помощник Керенского и известный социолог Петерим Сорокин. Количество большевистских газет, памфлетов, прокламаций значительно возросло. Откуда деньги? Вот в чем вопрос. Финансовые отчеты партии большевиков сохранились. Летом 17-го следователи Временного правительства их тщательно проверяли. Большевики пополняли кассу с помощью займов и пожертвований. В союзе трактирщиков заняли 20 тысяч рублей и возобновили выпуск «Правды». Деньги на издание армейских большевистских газет под давлением войсковых комитетов давали командующие фронтами. В мае купили за 225 тысяч рублей типографию на Кавалергардской улице. 31 августа в протоколе заседания ЦК записали: «Организационное бюро сделало доклад, из которого выяснилось, что состояние кассы ЦК весьма слабое, наличность около 30 тысяч, что отдельные предприятия плохо ведут отчетность, а потому очень трудно определить имущественное состояние». 25 октября в кассе большевиков оставалось всего 8 тысяч рублей. Впрочем, в октябре деньги уже и не имели никакого значения. Но Временное правительство сообщило, что большевики получают немецкие деньги через экспортно-импортную компанию печально знаменитого «Парвуса». Доверенные лица германского генштаба в Стокгольме — Парвус и большевик Ганецкий, в Петрограде — большевик Козловский. Он — главный получатель немецких денег, переводимых из Берлина через Стокгольм. Имена известные. Парвус — псевдоним Израиля Гельфанда, который был когда-то революционером, а в Первую мировую сотрудничал с германским генштабом. Яков Ганецкий — кандидат в члены ЦК партии большевиков. Он в апреле 1917 года встречал Ленина в Стокгольме, когда Владимир Ильич и другие эмигранты возвращались в Россию. Мечислав Козловский — член исполкома Петроградского совета. Противники большевиков торжествовали. Наконец-то стало ясно, как немецкие деньги попадают к Ленину. Но анализ телеграмм, проведенный современными историками, доказывает, это чисто коммерческая переписка. «Русских граждан в Копенгагене очень много», — вспоминал видный большевик Александр Шляпников, будущий член ЦК и нарком. «Съехались все спекулянты, все мародеры и богачи военного времени. Спекулировали главным образом предметами питания и немецкими фабрикатами. Краски, лекарства, канцелярские принадлежности и тому подобное. Социалисты также не отставали. Так немецкий социалист, известный в свое время в России Парвус, уже нажил не 1 миллион и начал жертвовать и учреждать полезные предприятия». В революционных делах Парвус не преуспел, зато занялся бизнесом. Он нанял сидевшего без денег большевика Ганецкого. Компания экспортировала в Россию продовольствие, медикаменты, термометры, шприцы, дамское белье и даже карандаши. Юрист Козловский представлял интересы компании в Петрограде. Всю эту историю затеяли французские контрразведчики. Они заинтересовались телеграфной перепиской стокгольмской компании Парвуса с Петроградом. Читая телеграммы, французские контрразведчики решили, что они написаны шифром. Слишком много цифр. Поделились с русскими коллегами своими подозрениями. Речь идет о тайном финансировании немцами партии большевиков. Анализ телеграмм и банковских счетов подтверждает, деньги шли, но не из Берлина большевикам, а в обратном направлении, из Петрограда в Стокгольм. Это была плата за товары, которые Парвус и Ганецкий поставляли в Россию. На шпиономании, охватившей Россию, неплохо зарабатывали. Самой успешной с коммерческой точки зрения сделкой оказалась продажа американцам коллекции фальшивок, которая вошла в историю как документы Сиссона. Эдгар Сиссон прибыл в Россию в 1917 году. Он представлял комитет общественной информации и должен был пропагандировать политику президента Соединенных Штатов Вудро Вильсона. Сиссон заплатил 25 тысяч долларов, большие по тем временам деньги, за документы о сотрудничестве большевиков с немцами. Сначала эти бумаги принесли в Петрограде британскому дипломату Роберту Брюсу Локкарту. Неплохо разбиравшийся в российских делах, он сразу увидел — фальшивка. А не знавший русского языка Эдгар Сиссон принес всю пачку американскому послу Дэвиду Фрэнсису. Тот сообщил в Вашингтон, только что узнал из заслуживающего доверия источника, что правительство в Смольном находится под абсолютным контролем германского генерального штаба. 4 дня подряд материалы шифром передавались в Вашингтон. Когда их расшифровали, отнесли государственному секретарю Соединенных Штатов Роберту Лансингу. Американские политики решили, Ленина и Троцкого немцы купили. Известный историк профессор Виталий Старцев, проделав огромную работу, установил, что так называемые документы Сиссона сочинил умелый билетрист Фердинанд Антони Оссендовский. Потом он уехал в родную Польшу, а его напарник, бывший эсер Евгений Семенов, предлагал его продукцию иностранным дипломатам. Польстились американцы, самые богатые и самые несведущие в российских делах. Евгений Семенов в эмиграции уверял, что получал документы от человека, работавшего в Смольном. Он опубликовал в 1921 году серию статей в газете «Последние новости», издававшейся в Париже. «Наши друзья в Смольном заметили, в каких ящиках находились интересные для нас документы, и сообщили оберегавшим ящики матросам, что именно в этих ящиках спрятано перевозимое в Москву золото. Конечно, в ту же ночь большинство ящиков оказалось взломанными и затем кое-как закрытыми. Наши друзья не преминули этим воспользоваться и достали из ящиков несколько оригинальных документов». Вся эта драматическая история липа. Документы Сиссона только кажутся подлинными. Бланки, печати, подписи, номера исходящих и входящих бумаг. Автор перестарался. Он придумал не только содержание писем, но и служебные бланки, никогда не существовавших в Германии ведомств и разведывательных служб, и немецкие, и русские документы напечатаны на одних и тех же пишущих машинках. Забавно, отмечает профессор Старцев, что после перестройки эти материалы попали в Россию и были приняты за чистую монету. К этому времени профессиональные историки уже пришли к выводу, что это фальшивка. Роман на фоне вооруженного восстания. Революционные события 1917 года в жизни Павла Дыбенко были связаны не только с внезапным превращением простого матроса в военно-морского министра. У него вспыхнул бурный роман с Александрой Калантай, который тоже войдет в состав первого советского правительства. Дыбенко казался олицетворением мужественности и пользовался большим успехом у слабого пола. Александра Михайловна по уши влюбилась в матроса-балтийца. «Люблю в нем сочетание крепкой воли и беспощадности, заставляющее видеть в нем жестокого, страшного Дыбенко. Это человек, у которого преобладает не интеллект, а душа, сердце, воля, энергия. Наши встречи всегда были радостью через край. Наши расставания полны были мук, эмоций, разрывающих сердце. Вот эта сила чувств, умение пережить полно, сильно, мощно, влекли к Павлу. Оказавшись в водовороте невиданных событий, они наслаждались не только друг другом, но и своей ролью вершителей судеб. Накал политических страстей только усиливал их любовное чувство. Оба были склонны к красивым жестам и драматическим фразам. Калантай, знакомая с ужасами войны лишь понаслышке, с горящими глазами декламировала: «Какой это красивый конец! Смерть в бою! Это то, что нужно! Победить или умереть!» Молодой Павел Дыбенко начинал грузчиком в Рижском порту. Свободная и разгульная портовая жизнь его устраивала. А силой Бог не обидел. За уклонение от воинской повинности будущий нарком по военно-морским делам был в ноябре 1911 года арестован. Его передали на призывной участок. Высокого и крепкого Дыбенко зачислили на Балтийский флот. Он окончил минную школу, служил корабельным электриком. Свободолюбивая, или точнее анархистская натура Дыбенко не принимала суровой флотской дисциплины. Служба вызывала ненависть и отвращение, и он присоединился к тем, кто намеревался разрушить всю существующую систему, к большевикам. В разгар войны осенью 1915 года его включили в состав отдельного морского батальона, которые бросили на фронт, чтобы поддержать сухопутные войска. Но флотское начальство на редкость неудачно подобрало личный состав. В батальоне оказались люди типа Дыбенко, не желавшие воевать. «Моряки, — вспоминал Павел Ефимович, — отказались идти в наступление. Нас не кормят. Офицеры забрали наши деньги. Не хотим воевать». Батальон отозвали в Ригу, разоружили и расформировали. Дыбенко приговорили к 2 месяцам тюремного заключения. От дальнейших неприятностей спасла февральская революция. Дыбенко до такой степени не хотел больше никому подчиняться, что стал главным борцом за демократизацию на флоте. Высокий рост, зычный голос, умение выступать и увлекать за собой сделали его заметной фигурой среди балтийцев. Сослуживцы делегировали Дыбенко в Совет депутатов армии, флота и рабочих Гельсингфорса, Хельсинки, где находилась главная база Балтийского флота. Он участвовал в мае 1917 года в организационном собрании высшего выборного коллектива военных моряков Центрального комитета Балтийского флота. В знаменитый Центробалт вошли 33 моряка, из них только 6 были большевиками. Тем не менее, именно большевика Дыбенко избрали председателем. Павел Ефимович добился принятия устава, в котором говорилось, что все распоряжения командования флота исполняются исключительно с разрешения Центробалта. Временному правительству пришлось смириться. Балтийские моряки были мощной силой, с которой никто не рисковал ссориться. Сухопутные войска сражались на фронте далеко от Петрограда, а балтийцы были рядом. Разгуливали по столице, и правительство понимало, что лучше иметь их в союзниках. Завоеванием революции на флоте стали широченные клёши, форминку моряки носили с засученными рукавами и без тельняшек, пишет историк Борис Колоницкий. Современники вспоминали декольтированных матросов. Матрос с голой грудью и чёлкой-бабочкой стал одним из символов новой жизни. Дыбенко с товарищами отправились в Петроград на прием к главе Временного правительства. Вес и роль балтийцев были таковы, что Александр Керенский незамедлительно их принял и узаконил существование Центробалта. Пал Ефимович беседовал с Александром Федоровичем на равных, если не свысока. В июне Керенский приказал командованию Балтийского флота сформировать из добровольцев 6 ударных батальонов и отправить их на фронт. Дыбенко отменил приказ. Балтийцы презирали Временное правительство, считая его слабым и нерешительным. Пал Ефимович встретился с Лениным. Владимир Ильич отчаянно нуждался в поддержке балтийских моряков, но с некоторой опаской посматривал на импульсивного и поддающегося эмоциям союзника. «Смотрите, не набедокурьте», — говорил Ленин, — «а то я слышал, что вы там с правительством не ладите, как бы чего ни вышло». «Ничего», — ответил Дыбенко. «Это наговоры. Мы люди скромные и вперед батьки в пекло не полезем». Но именно это Пал Ефимович и сделал в силу своего необузданного темперамента и авантюрного характера. 1 июля 1917 года на заседании Центробалта Дыбенко предложил арестовать комиссара Временного правительства и взять в свои руки средства связи и контроль над оперативными действиями командования флотом. В Петроград на миноносцах отправилась делегация с требованием передать власть советам. Делегацию задержали. Тогда в Петроград отправились еще 3 миноносца. На одном из них находился и Дыбенко. Но июльская попытка большевиков захватить власть не удалась. 5 июля Дыбенко, как и почти все лидеры большевиков, был арестован. Большевиков держали в тюрьме на Арсенальной набережной. Она состояла из 2 крестообразных зданий, и потому называлась «Кресты». А в женской тюрьме сидела член Петроградского совета Александра Калантай, с которой у Дыбенко начался роман. Она писала подруге: «Первые дни мне все казалось, что я участвую в американском фильме. Там, в кинематографе, так часто изображаются тюрьма, решетка и все атрибуты правосудия. Странно, что первые дни я много спала. Кажется, выспалась за все эти месяцы напряженной работы, но потом настали и темные дни. Трудно передать свое душевное состояние. Кажется, преобладающая нота была в те тяжелые дни ощущение, будто я не только отрезана, изолирована от мира, но и забыта. Казалось, что кроме тебя обо мне уже никто не помнит». Она сильно ошибалась. Тюремное заключение придало ей ореол героизма. Ее имя гремело в революционном Петрограде. 1917 год для них с Дыбенко был звездным часом. Пока она сидела в тюрьме, прошел 6-й съезд партии большевиков, и не кого-нибудь, а именно Александру Калантай избрали почетным председателем. 6-й съезд партии собрался в ситуации, когда партию большевиков преследовали, и проходил с 26 июля по 3 августа в полулегальной обстановке. Ленина на съезде не было, лидеры большевиков скрывались от ареста. В отсутствие вождей делегаты чувствовали себя неуверенно и ничего не решили. Новый состав ЦК партии выбирали закрытым голосованием, выбрали 21 члена ЦК и 10 кандидатов. Результаты на съезде не объявили, только назвали фамилии 4 человек, получивших наибольшее число голосов: Ленин, Зиновьев Троцкий, Сталин. Первый пленум нового партийного руководства собрался 4 августа. Вместе с прежним составом ЦК. Тут зачитали список избранных. Калантай тоже ввели в состав ЦК. Она узнает об этом, когда выйдет на свободу и вернется к политике. Первоначально лидеров большевиков собирались судить за попытку организовать военный переворот, но Керенскому не хватило воли и решимости. 21 августа Александру Михайловну освободили из тюрьмы под залог ввиду плохого состояния здоровья. Максим Горький и его жена, известная актриса Мария Андреева, письменно поручились, что Александра Михайловна не сбежит. Павел Дыбенко был освобожден 4 сентября, тоже под залог и без права выезда в Гельсингфорс, где находилась база флота. Не обращая внимания на запрет, на следующий день Дыбенко на миноносце вернулся к своим морякам. После июльских событий Керенский распорядился Центробалт распустить, но его распоряжение вне Зимнего дворца, резиденции правительства, практически никто не исполнял. Дыбенко вновь стал председателем Центробалта. 2 месяца за решеткой нисколько не испугали Дыбенко. Та легкость, с которой он вышел из тюрьмы, напротив, убедила его в очевидной слабости Временного правительства. На съезде Советов Северной области Дыбенко держал речь от имени Балтийского флота. «Флот категорически отказывается выполнять какие бы то ни было приказы Временного правительства. Все силы и средства Балтийского флота в распоряжении съезда. В любой момент флот, по вашему зову, готов к выступлению». После октября большевики на скорую руку сформировали правительство, решили ввести в состав Совета народных комиссаров представителя балтийских моряков, главной военной силы, принявшей сторону большевиков. Павла Дыбенко утвердили наркомом по морским делам. Теперь они встречались с Калантай на заседаниях совнаркома в Смольном. Не только заметная разница в возрасте, но и необыкновенная пылкость чувств влюбленных друг в друга наркомов, словно нарочито выставленные на показ, смущали товарищей по партии и правительству. Масоны в 1917 году. Говорят за верное, что Керенский развелся и на днях женился на какой-то артистке. Утверждают, что венчание было в Зимнем дворце. Записал в дневнике в августе 1917 года профессор-историк Юрий Готье. Как все это печально и грустно. По-русски. В Петербурге солдаты грызут семечки. Обыватель в панике перед немцами. В реальности глава правительства Александр Керенский не развелся и не женился вновь. Это миф. Он пытался спасти Россию, где политические дебаты уже велись с помощью оружия. Вианор Бардиш, член Совета Союза казачьих войск, описал в дневнике, как в Исаакиевском соборе отпевали казаков, погибших в июле в перестрелках с большевиками. Собор освещен изнутри, а вокруг в сквере много народу. Жуткие отрывки фраз «перевешать мерзавцев-большевиков». Что терпели? Бить их надо, говорил с Керенским. Чистый, честный и любит родину. Во дворце все так и осталось, как было. Чай нам давали в чудесных фарфоровых чашках царского сервиза, но без сахара. Так и министрам дают без сахара и черный хлеб. Керенский ощущал, как стремительно тает число его сторонников. подал в отставку в конце июля, объяснив, уходит, потому что не может сформировать правительство, опирающееся на широкую политическую базу. Заместитель председателя Совета министров и министр финансов Николай Некрасов ночью собрал временное правительство вместе с представителями ЦК партий, входивших в его состав, кадетской, Российской радикально-демократической, трудовой народно-социалистической, а также социалистов-революционеров, эсеров и социал-демократов, меньшевиков. Некрасов убедил собравшихся поручить Керенскому составить новое правительство, какое он считает нужным. Профессор Николай Некрасов, инженер и строитель до революции, один из самых уважаемых депутатов Государственной Думы, плохо знал большевиков и после октября остался в России. Его несколько раз арестовывали и, в конце концов, расстреляли. А его показания, данные на Лубянке, неожиданно всплывут через несколько десятилетий. В 1974 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книжка доктора исторических наук Николая Яковлева «1 августа 1914 года». Историки-марксисты схватились за голову. В журнале «Вопросы истории КПСС» подготовили разгромную рецензию, где говорилось о фальсификации ленинских взглядов. В последний момент пришло указание снять статью из готового номера. Ученые не могли понять, кому же под силу опрокинуть советскую историческую науку. «Появлением этой книги, — объяснил Николай Яковлев, — российская историческая наука обязана Юрию Владимировичу Андропову, начатым им и незавершенным политическим процессом». Тут надо сделать небольшое отступление и рассказать историю самого Яковлева. Постановлением Совета министров от 31 декабря 1951 года заместитель военного министра, маршал артиллерии Николай Яковлев был снят с должности. Вместе со своими подчиненными, ведавшими принятием на вооружение новых артиллерийских систем, он был обвинен в том, что закрыл глаза на недостатки новых 57-миллиметровых автоматических зенитных пушек. В конце февраля 1952 года по приказу Сталина его арестовали. Сын маршала, Николай Яковлев-младший, который работал в отделе Соединенных Штатов Министерства иностранных дел, тоже был арестован и просидел около года. Смерть вождя вернула свободу и отцу, и сыну. Но страх остался. До самой смерти напуганный Сталиным главный артиллерист страны подружески советовал коллегам: прежде чем подписать бумагу, убедись, что если из-за нее начнут сажать в тюрьму, то ты будешь в конце списка. Арест не прошел для Яковлева-младшего бесследно. Николай Николаевич работал в научно-исследовательском институте, защитил докторскую диссертацию, но жаловался, что ему не доверяют, не разрешают ездить за границу. Обратился за помощью к человеку, который помнил его отца, секретарю ЦК по военной промышленности Дмитрию Устинову. Тот переадресовал Яковлева к Андропову. Председатель КГБ принял историка. «Любезный и обходительный Андропов, — вспоминал Яковлев, — не стал слушать моих жалоб, эти пустяки отметем, а затеял разговор о жизни. И переправил Яковлева к начальнику 5-го управления КГБ, борьба с идеологическими диверсиями, генералу Филиппу Денисовичу Бабкову, который произвел на Николая Николаевича неизгладимое впечатление. Никогда не встречал лучше осведомленного человека, обладавшего такими громадными познаниями, невероятной сказочной памятью. Его никогда нельзя было застать врасплох. На любой вопрос следовал четкий, исчерпывающий ответ. Яковлев захаживал на Лубянку, беседовал с Андроповым и Бобковым, как человек, напуганный госбезопасностью, инстинктивно у чекистов же и искал защиты. Надеялся, что одни умные и здравомыслящие спасут его от других костоломов. О чем же беседовал с Яковлевым председатель КГБ? «Юрий Владимирович, — писал Яковлев, — вывел, что извечная российская традиция противостояния гражданского общества власти в наши дни нарастает. Чем это обернулось в 1917 году для политической стабильности страны, не стоит объяснять. Объявились диссиденты. Андропов многократно повторял мне, что дело не в демократии. Он первый стоит за нее, а в том, что позывы к демократии неизбежно вели к развалу традиционного российского государства. И не потому, что диссиденты были злодеями сами по себе, а потому, что в обстановке противостояния в мире они содействовали нашим недоброжелателям, открывая двери для вмешательства Запада во внутренние проблемы нашей страны. Если бы профессор Яковлев изучал не американскую историю, а отечественную, он бы увидел, что такие же беседы российские жандармы вели с революционерами. Иногда они преуспевали, тогда революционер соглашался сотрудничать с полицией. Конечно, для этого нужна некая предрасположенность, не только страх перед властью, но ненависть и зависть к окружающим, комплекс недооцененности, желание занять место в первом ряду. Судя по записям Яковлева из Андропова, хотя председатель КГБ и дня не был на оперативной работе, получился бы вполне успешный вербовщик. Председатель, писал Яковлев, настаивал, что нужно остановить сползание к анархии в делах духовных, ибо за ним неизбежны раздоры в делах государственных. Причем делать это должны конкретные люди, а не путем публикации анонимных редакционных статей. Им не верят, нужны книги и книги должного направления, написанные достойными людьми. После долгих бесед с Андроповым и Бобковым Яковлев написал книгу 1 августа 1914 года. В ней февральская революция и свержение монархии изображались как заговор масонов, ненавидящих Россию и решивших погубить великую державу. Материалы о мнимых кознях масонов, в том числе показания на допросах бывшего министра Временного правительства Некрасова, очень надежный источник информации, автору вручил генерал Бобков. Андропов, став главой партии и государства, распорядился издать книгу Яковлева огромными тиражами, в том числе перевести на языки союзных республик. Книга была сигналом к тому, что можно смело винить во всех бедах России масонов и евреев, и что такая трактовка поддерживается высшим начальством. А критиковать книгу Яковлева ученым не позволялось. В обществе проснулся интерес к таинственным масонам, конечно. Не всякий историк мог позволить себе участвовать в столь низкопробной кампании и подыгрывать черносотенцам и антисемитам, но желающие нашлись. Тем более, что из-за границы стали привозить сначала тайком изданную эмиграцией антисемитскую и просто фашистскую литературу. Еще 28 июня 1920 года в Софии, в зале «Славянская беседа», приехавший в город русский писатель Григорий Вильгельмович Бастунич, совершавший лекционное турне по Балканам, читал лекцию «Тайны революции в свете оккультизма». Бастунич родился в Киеве, работал директором железнодорожного театра. В 1922 году обосновался в Германии, через два года получил германское гражданство и изменил свою фамилию, стал Грегором Шварц-Бастуничем. Его отец — балтийский немец, мать происходила из Баварии. Он увлекался антропософией, черной магией, мистикой, написал книгу «Масонство и русская революция». Шварц-Бастунич вступил в нацистскую партию и читал лекции о засилье евреев и заговоре масонов, о ритуальных убийствах, пугал слушателей рассказами о том, что русские большевики — засылают в Германию возбудителей заразных болезней. После прихода к власти нацистов он вступил в СС. В январе 1937 года получил звание оберштурмбанфюрера и нашел себе применение в службе безопасности, занимаясь еврейскими делами. Но соответствующее управление СС, проверяя его происхождение, установило, что его дедушка со стороны матери был сербом, то есть он не стопроцентный ариец, но заступничество рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, ценившего его как лектора, помогло. Ему простили расовый грех. Он написал Гиммлеру благодарственное письмо, начинавшееся словами «Мой горячо любимый рейхсфюрер». А изыскания профессиональных историков установили, что в состав масонских лож входили офицеры, политики, художники. Они стремились к нравственному самоусовершенствованию и ставили интересы народа выше партийных. Две трети русских масонов — дворяне, патриоты, желавшие видеть Россию единой, неделимой, свободной и демократической. Историки составили список русских масонов. В последней Государственной Думе они составили всего 1% от общего числа депутатов. Председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Николай Чхиидзе описывал, как проходили заседания, информация, обмен мнениями с затушевыванием острых углов, без каких-либо резолюций, как только мы переходили к вопросу о практических шагах, тотчас же вставали вопросы, которые нас разъединяли. В этих условиях общая деятельность, конечно, не была возможна. Масонские ложи непригодны для заговоров, это дискуссионные клубы, которые никакому центру не подчиняются. Историки констатируют, масонство, как организации в русской истории рубежа XIX-XX веков, практически не существует. Ордену не удалось сыграть какую-либо заметную роль в истории России. Характерно, что Николай Яковлев так и остался невыездным. За границу руководитель КГБ его не пускал. Употребить свою власть на то, чтобы снять с историка нелепый навет, Андропов не захотел. Во-первых, чиновник, в принципе, не любит ничего разрешать. Во-вторых, с людьми, которые висят на крючке, проще работать. В 1917 году не масоны решали судьбу страны, а люди с оружием в руках. Представитель кубанских казаков Вианор Бардиш пометил в дневнике: «В Петрограде появились офицеры-корниловцы. Они носят отличительный знак на рукаве — синий треугольник, на плоскости которого изображены скрещенные шпаги и череп посредине. Тут же красуется надпись «Корниловцы».